Авиньонские пленники. В эпоху Средневековья папское государство, располагавшееся в Риме, не раз подвергалось смертельным опасностям. Острые конфликты между аристократическими родами, жаждавшими полноты власти в Риме, превращались в локальные войны. Враждовавшие кланы требовали от пап перейти на их сторону. Как ни пытался папа Бонифаций VIII утвердить верховенство церковной власти над светской, сделать это ему не удалось. Короли Франции и Англии тоже не желали подчиняться указам из Рима, взимали налоги с местного духовенства в свою пользу. Папа гневался, но его угрозы отлучения не действовали. Королю Франции Филиппу IV, прозванному «Красивый», надоело оправдываться. И он решил показать папе, кто настоящий хозяин в мире. В 1300 году Бонифаций VIII организовал проведение в Риме первого юбилейного года, который католическая церковь связывала с отпущением грехов и вручением индульгенций. На празднование съехалось свыше 200 тысяч паломников. Рим преобразился. По улицам ходили верующие с цветами, пели псалмы, папа читал проповеди, всячески утверждал авторитет католической церкви, не забывая о своем. Он внушал единоверцам, что главная власть находится в Риме, она от Бога и на земле принадлежит папе. Прибывшие католики-французы по приказу своего короля распространяли среди паствы другое мнение, которое готовы были отстаивать с оружием в руках. Они закулисно твердили, что Бонифаций недостоин места папы, он безмерно грешен, общается с колдунами, не соблюдает целибат, обет безбрачия, предается плотским утехам. За эти злодеяния его надо предать светскому суду. Не должен такой греховник оставаться на святом престоле. Эти высказывания не были простой клеветой. До римлян давно доходили разные слухи о распутной жизни Бонифация, о его тяге к вину, женщинам, мальчикам. Но они не видели в этом ничего оскорбительного. Почти все папы были такими, а Бонифаций уже стар, ничего не может. Духовное осквернение папы не состоялось, его смещение тоже. Филипп IV, получив донесение от своих посланников, прибывших из Рима, от слов перешел к действиям. По обвинению в неуплате налогов был схвачен один из епископов. И брошен в тюрьму. Его обвиняли также в типичных грехах того времени – распутстве, неуважении к власти. Папа был разъярен, выпустил буллу, в которой требовал освобождения епископа, изложил свою концепцию верховенства над любой светской властью. Он писал, что в его руках два меча. Один – духовная власть, второй – светская. И все короли должны слушаться папу и нести наказание за непослушание. Папа не подчиняется никому из людей на земле. Филипп был в страшном гневе. Он принял решение расправиться с папой, а потом, что делать потом, он еще толком не знал. Летом 1303 года он созвал Генеральные Штаты, первый парламент Франции. На заседание прибыло и местное духовенство. Представители светской и духовной власти единогласно осудили папу римского. Снова зазвучали обвинения в адрес Бонифация. Филипп требовал схватить мерзкого старца, пусть прибудет в Париж и покается. Все требовали прибытия папы в Париж, чтобы он предстал перед судом церковного собора. Но папа никуда не собирался ехать. Тогда Филипп послал к нему своего гонца Гийома Ногары с вооруженным отрядом и с приказом привести главного осужденного католика в Париж. Папа принялся строчить новую буллу, в которой вынес проклятие Филиппу, но дописать ее не успел. В его покои ворвались французские рыцари, арестовали папу, избили, но его отбили земляки. Через месяц оскорбленный, престарелый Бонифаций VIII скончался. Новый папа Бенедикт XI наказал Ногары, отлучил его от церкви, обещал всяческие кары королю Франции, но он прожил недолго. В 1304 году отошел в мир иной. Что послужило причиной его смерти, одному Богу известно. И вот уже следующий папа, Климент V, был избран из французов. И распри между Римом и Парижем закончились. Филипп праздновал победу. В 1309 году, по его настоянию, папа Климент вместе со своим двором переселился во французский Авиньон и основал там папскую резиденцию. Риму был нанесен смертельный удар. Папского государства там больше не было. Более того, все последующие 6 пап были французами. Они смиренно выполняли волю короля Филиппа IV. Итальянский поэт-гуманист Петрарка, побывавший в Авиньоне, назвал пап «сидячими пленниками». Отсюда пошло выражение «авиньонское пленение» или «сидение пап». Только в 1376 году папа Григорий XI в окружении 15 кардиналов вернулся в Рим, в чем ему помогла доминиканская монахиня Екатерина Сиенская. Папское государство в Риме снова возродилось.